Это кульминация творчества Гёте, как и сказал Ошина-сан. Да, для удобства она разделена на две части. Про Фауст и Фауст отрывки и первая и вторая части. Гёте работал над замыслом на протяжении 60 лет. Это его главный труд. Восхищаюсь автором. У Гёте, конечно, есть и другие хорошие произведения, вроде «Страдания юного Вертера» или «Избирательное сродство». Но главнейшим всё-таки считается Фауст. Главный герой, доктор Фауст, продал душу демону Мефистофелю. Если коротко, то это история о попытке получить всеобъемлющие знания. Подробно я не могу рассказать, чтобы не спойлерить. Но тема первой части – это любовные отношения с простой горожанкой Маргаритой. А второй – попытка построить идеальное государство. Фауста традиционно относят к философскому произведению или к произведению о поиске знаний. И вы наверняка знаете, Рараги-сэмпай, но есть выражение «фаустовский человек». Так говорят про человека, одержимого жаждой новых знаний и опыта. И почему моя спортсменка Кахай считает, что её сэмпай, который не знает про самого Фауста, знает про фаустовского человека? «Продал душу бесу. Вот соль истории». Доктор Фауст продал душу, чтобы исполнить своё желание фаустовского человека. А чем это закончилось, ты узнаешь, когда сходишь в книжный, Арараги-кун. Ну, вот так. Объяснения девочки дали тебе общее представление. И если ты понял, то мне будет легче продолжать. Впечатлён, что ты так красноречиво расписала произведение, которое не читала. Я бы мог кое-чего добавить. Удивительно, что этого не знают. Ну, это можно найти и в комментариях Гёте. Но на самом-то деле никому никакого дела до классиков. Это к тебе не относится, девочка. Но многие сейчас не считают нужным прочитать известную книгу. Словно стесняются прочитать непрочитанное. Потому ничего не поделаешь, что ты не знаешь. В общем, история Фауста основана на реальном человеке. Что, правда? Удивилась Камбару. Её сэмпаю, не знающему про самого Фауста, не понять, что её так поразило. Иоганн Фауст. Говорят, они жили в эпоху Ренессанса или Возрождения, если по-другому. Ну, я сказала, что это реальный человек, но о нём ходит столько разных слухов, что он впоследствии стал частью фольклора. Он вёл жизнь бродячего алхимика и доктора, продал душу Мефистофелю и в обмен на все возможные знания и весь возможный опыт пообещал бесу стать врагом церкви, а затем 24 года жил в духе фаустовского человека. Пока однажды договор не был исполнен, и он не встретил трагический конец. Погляди на досуге. Всё описано в «Докторе Фаусте». А, так значит... Камбару восхитили познания Ошина. Ну, каким бы этот Фауст ни был, раскусывать легенды – это по части Ошина. Так что ничего удивительного в некоторых отсылках. Но чувствуется мне, после этого она и Ошина восхвалять начнёт. Понятия не имею, какие у Камбару планки на этот счёт. Но она вроде бы не из тех, кто сыплет комплименты направо-налево без разбору. «Я думала, что всё это выдумка Гёте. Так она основывается на легендах?» «Ну, Гёте добавил кое-что от себя. Так что это скорее можно назвать гётовской версией доктора Фауста. Это как «Беги, Мелос Дадзая» или «Расимона Кутагавы». Впечатления от акутагавовского Расимона и Кандзяку Моногатари довольно разные, не правда ли? Кроме Гёте, много разных людей интерпретировали легенду Фауста. Довольно известный из них Марло из Англии. Знаешь Марло? Я не про Филиппа Марло Реймонда Чандлера. Кристофер Марло. Многие считают его учителем Шекспира. Короче, доктор Фауст – его работа. «Немного забавно, что Фауст – врач», – с тонким смущением проговорила Камбару. «А?» Слегка изумился Ошина. Похоже, он не совсем понял её смущение. «Но, Ошина, что-то мне кажется, мы начали отходить от темы. Я до сих пор не совсем понимаю про Фауста, так что я попытался вклиниться в разговор Камбару и Ошина. Так что с этим такого? Долгая, неторопливая беседа – это всегда прекрасно. Но я до сих пор не понимаю, как это связано с Камбару. Мы не увлеклись с этим Гёте? Может, обезьянья лапа как-то и похожа на демона, исполняющего желание в обмен на душу? Но рука Камбару – это же не рука этого Мефистофеля из Фауста. Если не обезьянья лапа, а рука дьявола, то... Нет, всё именно так, Арараги-кун. Больно ты активна сегодня?» «Ошина», с важным видом указал на меня. «Рука дьявола хорошо подходит девочке, фамилией которой Канзи-бог. Да само это прямо обезьяна и краб. Не хватает только потеряшки тел. Чувствуется прямо какой-то намек. Конечно, Мефистофель не какой-то там особый страшный демон. Самый банальный бес. Низкоуровневый, а может вообще без уровня. Существо в форме фамильяра. Здесь трудновато определить изначальный тип. Но если бес в дождевике с лапой обезьяны, то это определенно сузит круг поисков. А если он еще и сливается с владельцем, то это ненастный дьявол. Ненастный дьявол. Дождливый бес. Это не обезьянья лапа, а рука беса. Если так подумать, то разве все не становится проще? Почему обезьяна исполняет желание, не забирая ничего взамен? Если спросить, почему обезьянья лапа исполняет желание, то ответом будет потому, что ее так заколдовал один старый факир из Индии. Но если это бес, то это объяснение не сойдет, не так ли? Он исполняет желание в обмен на душу. Душу. Исполнит три желания в обмен на душу. Обычное дело для бесов. Ошина хмыкнул. Снова издевается. И вообще, обезьянья лапа правая, а не левая. Правда? Обезьянью лапу используют, зажав в правой руке. Само собой, она будет правой. А рука беса? Даже если это и не системный демон, это удивительно. Ну, наверное, встреча Арарагикуна с вампиром даже более удивительна. Однако бес подобного рода в Японии – штука поразительная. Интересная вещица в коллекцию. Но в Японии своих юкаев, исполняющих желания через руку, хватает. Немного из того же ряда, что и староста Тян, Цундере Тян и потеряшка Тян. Этот город действительно занятный. Как бы вы в конце Эмму не призвали. Бог, властитель и судья мертвых в японской мифологии. Правит подземным адом. Дзигоку. Другое имя – Яма. Девочка, ты сказала, что эту мумию тебе передала мать. Камбору – это наверняка фамилия твоего отца. Знаешь ее девичью фамилию? Да, а она немного необычная. Ответила Камбору, шарясь в памяти. Гаэн. Первый иероглиф из «проходить сквозь трудности», а второй из «дымовая завеса». До свадьбы маму звали Тоэ Гаэн. Ха, а вот как? Тоэ. Эти два иероглифа из Янцзы. В общем, Тотоми. А тебя зовут Суруга. Тотоми и Суруга – название провинции в префектуре Сидзуока. Ха, интересно получается. После она, естественно, стала Камбру Тоэ. Но при чем тут это, Ошина-сан? При чем? Ты меня спрашиваешь, девочка? Ни при чем. Я просто тяну время, это никак не связано. Позиция здесь не имеет значения. Так, Арараги-кун и девочка. Когда вы все услышали, может для вас и одинаково, что рука беса, что обезьянья лапа, но все-таки для чего вы пришли ко мне? Для чего? Ну, Арараги-кун, я, конечно, хороший специалист. С высоты своих авторитетных знаний я могу помочь с этой ситуацией. Вы... Камбару склонилась. Спасете меня? Не спасу, лишь помогу. Только ты сама спасешь себя, девочка. Если ты ищешь спасение, то пришла не по адресу. Меня это не касается. Но даже так, что мне нужно делать, Арараги-кун? Ошина говорил жестко. Но это не был очередной риторический вопрос. Он действительно ждал моего ответа и молчал. Почему? Что нужно делать? Разве это не очевидно? Эй, Ошина. В общем, я сейчас спрашиваю, с чем именно мне помочь, Арараги-кун? Мне помочь с исполнением второго желания? Или помочь с отменой второго желания? Или помочь вернуть руку в изначальное состояние? Или все сразу? Все сразу будет немного слишком, но... Да и сложновато будет, я бы сказал. Нет, а... Если скажу все сразу, он это сделает? Но... Есть два решения этого феномена. Первое. Ненастный дьявол, чудовище в дождевике, убивает Арараги-куна этой ночью. Желание исполнено. Рука девочки становится нормальной. И второе. Это звериную руку, руку, слившуюся со странностью, отрезать. Отрезать. Меня смутило это опасное предложение Ошина. Ты сможешь отрезать только демоническую часть? А затем вырастет нормальная рука. Это тебе не хвост ящерицы. Если все разрешится только одной рукой, это, считай, еще легко отделалось. Беззаботно проговорил он, но это не шутка. Что посеешь, то пожмешь. Так и в обычных случаях, но в случае Камбуру это особо остро. Если мы сделаем это, то Камбуру уже никогда не сможет играть в баскетбол. Баскетбол так помог ей и наверняка продолжает поддерживать и сейчас. Нельзя такого предлагать. Да даже думать об этом не стоит. О, как ни посмотри, нехорошо для меня. Ты пыталась убить человека. Равноценный обмен, не считаешь, девочка? Камбуру вдруг смутилась от резких слов Ошина. В такие моменты он беспощаден. С Ханекавой и Сензюгахарой было так же, но... Ну, наверное, легче всего просто убить Рарагикуна. Знаю, что ты хочешь сказать, но погоди секунду, Ошина. Пыталась убить человека. Это обо мне? Но Камбуру не этого желала. Она просто хотела быть рядом с Сензюгахарой. Просто быть рядом? Смешно. Все так же резко ответил мне Ошина. Ты правда добрый, Арарагикун. Хороший, добрый человек. Ага. Истинно благородный. Когда ты уже насытишься ранить людей своей добротой? Даже Шинобутян. Просто быть рядом. Ты до сих пор веришь в эти сладкие речи? Не так, что ли? Возразил я Ошина и оглянулся на Камбуру. Она молчала. Эй, Камбуру. Вот пример, Арараги-кун. Тебе не показалось странным? Первое желание в начальной школе. Почему левая рука побила всех, а не ускорила девочку? Потому что обезьянья лапа не особо считается с намерениями владельца. Но это не обезьянья лапа, отрезал Ошина. Бес берет взамен душу. Желание должно исполниться, как и было загадано. Ненастный дьявол – низший демон. Ему свойственно насилие и обман. Но контракт есть контракт. Сделка. Если бы она пожелала стать быстрой, то наверняка бы стала. Сделает ли ее избиение одноклассников быстрее? Странная логика, не думаешь? Она избила тех, с кем должна была бежать, а после просто перешла в другую группу. Разве это не самоочевидно? Если так посмотреть, то да, но... Тогда почему? Почему чудовище в дождевике одноклассников? Потому что она хотела избить их. Девочка не освоилась в новой школе, и дети дразнили ее. Она сказала, что до издевательств не доходило, но практически все, над кем издевались, говорят так. Если кого-то притесняют, когда у него только умерли родители, то он, естественно, захочет мести. Странно не захотеть. Я... Начала была Камбуру, но замолкла. Она пыталась объяснить. Почему остановилась? Что поняла? Бессознательно, конечно. Где-то в подсознании она пожелала. Если бы она сделала это намеренно, то уже поняла бы. Сознанием она загадала, что хочет быть быстрее. Но это лишь на поверхности. На дне лежало другое. На дне лежали ее темные желания. Она хотела с торжеством посмотреть на одноклассников, хотела побить их. Подсознательно девочка желала этого. Бес глядит вглубь желания, читает между строк. Но девочка и так это все, конечно же, знает, не так ли? Хоть и подсознательные, но это ее настоящие чувства. Но она не хочет признавать этого и захотела другого объяснения. Обезьянью лапу. Не исполняет желания, а исполняет их по-своему. Такова ведь основная формулировка. Это лишь обычное самооправдание, что она напала на одноклассников не по своей воле. Ну, это довольно важно все-таки. Самооправдание. Проблема истолкования. Многие герои, встретившие странность, исполняющую желание, кончают плохо. Так не только с обезьяньей лапой. В этом плане неудивительно, что во время своих поисков девочка наткнулась на другую странность. Обезьянья лапа Джекобса попалась случайно. Но так ли все? Встретила ли девочка несчастье на самом деле? Охватила ли ее печаль об исполненном желании? Скажи, Арараги-куну, действительно ли ты несчастна из-за того, что одноклассники, которые издевались над тобой, пострадали? Разве не просто подумала? Ну, случилось и случилось. Просто... Но Ошина... Арараги-кун, хочешь доказательств? Разве не очевидно после всех этих разговоров? Элементарно. Что было в начальной школе с рукой девочки? Если так подумать, тогда рука мумии была длиной по запястье. Это что ли? Она не упомянула повязку. Значит, на следующий день она пришла в школу и ничего не заметила, пока не узнала об отсутствии четверых, так? Если бы ее рука превратилась, то она бы осознала случившееся. То есть как так? То есть ночью, когда она побила одноклассников, желание и исполнилось. Той ночью странность, которую не заметила девочка, слилась с ее рукой, а после отделилась от ее руки. И забрала с собой частицу души за исполненное желание. Потому она и выросла с запястья до локтя. «Эй, Ошина, тогда же...» «Я понимаю это. Но эти слова...» «Так что твоя первая мысль была правильной, Арараги-кун. А редко ты радуешь нас верными ответами. Я говорил, сегодня Арараги-кун весьма активный. Не нужно выдумывать сложностей, чем проще ответ, тем он лучше. Веришь оправданиям преступника. Ну не хороший ли парень?» «В суде тебе точно не работать. Парень, который увел ее горячо любимую сэмпай. Ничего необычного, что она заревновала так, что захотела убить. Это не извращенное намерение девочки. Именно этого она и хотела». «Думал, это рука вся?» — сказал Ошина.